«Я одобряю предложение Вашего Величества», — сказал Роций. «Думаю, наш добрый приор не откажется взять на себя почетную обязанность вашего королевского посланника с полномочиями миротворца. Той же чести должен домогаться и его досточтимый брат, настоятель Картезианского монастыря, чести, которая, несомненно, прибавит двух видных новобранцев к несметной армии мучеников, ибо горцы не станут слишком уважать в особе вашего посланника духовное лицо и обойдутся с ним как с мирянином». «Мой царственный лорд Роций», — сказал приор, — «если мне суждено принять благословенный венец мученика, я, несомненно, получу указание свыше, какой стезей мне идти, чтобы достигнуть его. Все же, если вы говорите это в шутку, да простит вас Всевышний и да просветлит ваш взор, позволив вам узреть, что куда достойней облачиться в броню и стать на страже владений церкви, над коими нависла столь опасная угроза, чем изощрять свой ум, высмеивая ее священников и служителей». «Я никого не высмеиваю, отец приор», — отвечал, позевывая юноша, «и не так уж неохотно облачаюсь в броню. Только она довольно стеснительное одеяние, и в феврале месяце плащ на меху больше соответствует погоде, чем стальные латы. И у меня тем меньше охоты напяливать на себя в такой мороз холодные доспехи, что если бы церковь решила снарядить туда отряд своих угодников, а среди них нашлись бы и уроженцы горной страны, несомненно привычные к тамошнему климату, они отлично могли бы сражаться за свое дело, как веселый святой Георгий Английский. Но почему-то мы частенько слышим о чудесах, которые они вершат, когда их умилостивляют, и о карах, посылаемых ими, если кто посягнет на их земли. И это им служит основанием для того, чтобы расширять свои владения за счет щедрых дарителей. Но когда появится ватага горцев в 20 человек, тут церковное братие не спешит ополчиться, а должен припоясаться мечом какой-нибудь барон, дабы помочь церкви удержать за собою те земли, которые он сам же ей пожаловал, и должен сражаться за них так же ревностно, как если бы он все еще пользовался доходами от этих земель». «Сын мой Давид», — сказал король, — «ты чрезмерно распустил язык». «Нет-нет, сэр, я нем», — ответил принц. «Я отнюдь не хотел огорчить ваше величество или задеть отца-настоятеля, который, располагая чудодейственной силой, почему-то не желает встретиться лицом к лицу с горсточкой разбойных горцев». «Мы знаем», — подавив негодование, сказал приор, «кем внушены эти возмутительные речи, которые мы с ужасом услышали сейчас из уст королевского сына. Когда принцы общаются с еретиками, порча переходит и на них, и это сказывается равно на их поведении и образе мыслей. Они появляются на улицах в компании с комедиантами и девками, а в королевском совете глумятся над церковью и святыней». «Успокойтесь, святой отец», — сказал король. «Роций принесет искупительные дары за свои праздные речи. Увы, мы должны дружески вести совет, а не ссориться, подобно мятежной команде моряков на тонущем судне, когда каждый пускается в споры с другими и не старается помочь растерявшемуся капитану в его усилиях спасти корабль. Милорд Дуглас, нечасто ваш дом держался в стороне, когда корона Шотландии ждала от вас мудрого совета или доблестного подвига. Надеюсь, вы нам подадите помощь в этих затруднительных обстоятельствах.